Глава 11. Иван Васильевич встал, походил вдоль стены с маленькими окнами, завздыхал. «Есть в твоих словах правда, Захар Иванович, есть, что русские ленивы и безмысленны. Вот я, когда эту тюрьму строил, мог бы наперед подумать, что самому в ней придется очутиться. Мог. И мог бы придумать тайный лаз отсюда». Эх оно, горе луковое. Ты меня зови-ка, Иван Васильевич, настоящим моим именем. С Харей зови. Литвинское прозвище про Иванковича мне надоело. Иван Васильевич как бы и не слышал с Харию. Все ходил, ходил. Потом опять упал на стул, закрылся ладонями. Вроде носом пошмыгал. «Ну, чего у тебя еще загорелось на душе?» — осведомился Схари. Он сожрал целую курицу, выпил шипучего кваса, хлеб был очень хорош. Захотелось беседы, спокойной, неторопливой, поучительной. «А то у меня загорелось на душе, что вы, благородные и мудрые люди, не пришли сразу ко мне. Не рассказали все то, что ты мне сейчас рассказал. Разве бы я не понял?» Разве бы вам не поддался? А то, понимаешь, пришли твои люди к моим великим боярам, к Юрке Патрикееву, к Бельскому сыну, к Срешню, к сотне других больших чинам людей тайно, и тайно все хорошее им выложили. И пошли они, те мои бояре, по вашему пути. Правда, большие выплаты получили от вас мои великие боярские роды». Так я бы один за половину тех денег согласился стать на вашу сторону. А бояр тех либо силой, либо могилой, но за вами бы повел. Экономия денег вам бы получилась. Схария внимательно поглядел на Ивана Васильевича. Спереди, сбоку. А у того вроде и слезы по щекам потекли. «Обидно мне», — пожаловался Иван Васильевич. Сказанное про обиду успокоило Схарю. «Конечно, обидно», — согласился он, — «что мимо носа протекают огромные деньги. На одного Патрикеева нами был определен пансион в 1000 рублей. В год. Да остальным по 700 рубликов. Патриарх твой, Зосима, тот на одни только пожертвования для монастырей выманил у нас почти 5000 рублей. А проверить, внес он те деньги в монастыри или в свой сундук, как проверишь? Придется теперь забирать нам тот должок Зосимы монастырскими приходами, землями да вкладами. Много в твоих монастырях драгоценностей?» «Мало», — вздохнул Иван Васильевич. «Мало, грешен. На свои войны я у них отнимал, да на всякие торопливые нужды. Не на свои, на поземельные. Где надо было семян прикупить, ибо недород приключился, а где лошадей хлебопашцам. Но не то горит у меня на душе. Великие бояре уворовали не из моего кармана, а из вашего. Так пусть их... Горит у меня душа от того, что они воровали, но живы теперь будут. А я не воровал и помру. На пеньке свою голову оставлю». Схария погладил свою проплешину. «Вот же недоумок, Иван! Деньги шли против него, великого князя московского, а ему это совсем бестрепетно. А что еще тебе на душе горит? А то у меня томится на душе, что вспомнил я жену свою Софьюшку и деток своих. Ведь над ними надругательство совершат. Как же я ее не послушался, а? Не надо мне было Ленку-молдаванку да выродка ее Дмитрия на престол сажать». «Да, тут ты себя винишь правильно, Иван Васильевич. Над женой твоей Софьей, да над детьми, конечно, надругаются. Потом их повесят в старом обычае вниз головой. Так ведь ты сам тот обычай поддерживал. Мог бы его и упразднить. Власть вам подавай, власть. Вот дубиной той власти ты по жене своей да детям нонче и бьешь. Разве нет?» «Так это не я, это предки. Это обычай отчич и дедич. Нарушь я его, мне тоже прилетит. Куда ни кинь, все клин. А ты меня послушай, меня. Вот погляди на Европу. Там нами давно расписано, так что все все знают наперед. Кто будет наследником, а кто просто князем с двумя коровами во дворе. Нам ведь, Иван Васильевич, лишние заботы ни к чему. Нам тоже охота жить в тиши да в спокое долго. Зачем нам брать под себя огромные земли, беспорядка на них? Вот Европу мы утишили, забрали под себя, и теперь правим всей Европой, стоя позади тронов. В тени от них, от тех тронов. Нам власть нужна, деньги от той власти. А все беды от управления народами пусть решают короли, нами поставленные. Ну, Европа. Я малость ведаю, как там короли да князи на престолы садятся. Что-то ты тут, Захар Иванкович, путаешь. Схария, сказал. Ну, Схария, Схария. А званием ты кто будешь? Схария буду, и все. Звание тебе мое знать нельзя. Ладно, ладно, не гневайся. Мне твое звание куда? С собой нести в могилу? Хе-хе-хе. Ты про королей говорил. Да, и вот интересно мне стало, видя твою беспредельную мудрость, спросить. Велю, спрашивай. Ой, благодарю, милостивец ты мой. Скажи, а вот ведь Европа — это еще не вся земля. На Европу могут и арабы налететь, те же турки, когда с силами соберутся. И мы могли бы налететь на Европу, расколошматить ее, ту Европу, земли себе прибрать, а вас вон, как испанцы вас шуганули. Эту каверзу как разрешить? Она уже решается, Иван. Решается, пока ты сидел на своем троне и думал, что ты есть пуп земли. Не я, это... Помолчи, я говорю. Так вот, ты сидишь, турки сидят, арабы сидят. Все сидят. Им кажется, что они властвуют. А мы не сидим, мы работаем. В поте лица работаем. И скоро вся земля, все царства, государства и княжества, все они незаметно, тихо, мирно окажутся у нас на веревочке. И тогда мы будем сидеть, а все остальные народы на этой земле станут работать на нас, на богоданный народ». Как это записано в наших святых книгах. Иван Васильевич под ор Схарии стал немного хихикать. Потом не удержался, захохотал в голос. «Чего?» — рыкнул Схария. «То ли ты врешь мне, то ли сказочку баешь. Ладно, поверю я, что вы работаете. Об этом даже читал в ваших книгах. Кирпичи сбиваете без соломы. Соломы вам было лень набрать, так написано, чего уж там. Сами и писали. А кирпич без соломы развалится, как труха от навоза. Так вот, эту неправедную воровскую сборку кирпича без соломенного крепежа вы теперь во все стороны и толкаете. Поперед своей пастушьей веры толкаете во все государства также бессоломенную католическую веру. На свою веру, значит, не надеетесь, а Деву Марию поперед суете. Это как понять?» Схарию понесло. Темный мужик развалился перед ним на стуле, хихикает, а ведь имел под собой огромное богатое государство, хотя завтра и личной головы не поимеет. Схария выдохнул воздух, из него поперло то, что давно накипело. «Дуболом ты, прости меня, твой бог!» «Ведь Дева Мария, она кто по крови? Иудейка. А как по нашему обычаю передается наследование? Через мать передается, через женщину. Теперь понял, как тихо-тихо, не токмо, что власть государственную, а даже и веру свою можно навалить на всю землю. Понял, дурак?» Иван Васильевич перестал хихикать. Глаза у него почернели. «Нет, нельзя». «Да мы на твоем великом Новгороде этот ход уже проверили, и на Поляцком государстве давно проверили. Мы его и создали, то лехетское государство, которое тебя нынче бьет и в хвост, и в гриву. Немцы только нам не поддались». «Еще испанцы вам не поддались», — встрял Иван Васильевич. «А до того и англы не поддались». Вчера не поддались, завтра прибегут. И англов, и немцев, и испанцев мы деньгами теперь завалим до такого высокого долга, что им по гроб своих государств с нами не расквитаться. Так что жаль, Иван Васильевич, что не доживешь ты до того дня, когда они вскопом начнут завтра долбить Тору». «Чего долбить?» — изумился Иван Васильевич. «Нашу богодуховную книгу. Так что, слава богу, на русский язык твоя книга еще не переведена. Да и вряд ли кому интересно читать, как пастухи выпасы делят от Иордана до скотского загона Афира Симонского. Моей ладони вполне хватит, чтобы все ваши земли на ней поместились». Схария аж задохнулся. Откуда этот тупой русский знает наизусть содержание племенной книги иудеев? «Чего сопишь?» — спросил Иван Васильевич. «Брюхо заболело. Так курицу тебе принесли вроде без крови». Схария отмахнулся, задышал, задышал. «Нельзя показывать слабости этому смертнику, нельзя, ибо за обретение земель Московии Сионский приорат подписался выделить Схарии и его потомкам 100 000 золотых испанских дублонов, да еще навечно всему колену его 500 000 десятин черноземной пашни за Киевом». Примечание. 500 000 десятин — 520 000 гектаров. В 1919 году Яков Свердлов постановлением Еврвцик отобрал у крестьян Украины самые лучшие черноземные земли и передал потомкам Схарии, правда, ненадолго. Вырезали украинцы всех потомков Схарии к 1920 году. Конец примечания. «Со скотом, пахарями и правом устанавливать свою религию. Эти последние часы жизни московского князя надо правильно использовать. Доход извлекается даже из трупа, как говорят боговдохновенные книги». Схария выдавил усмешку на губах, повернулся лицом к Ивану Васильевичу, радостно заговорил. «Вот, понял, Иван, на чем мы строим свою стратегию?» «Чего строите, не понял. Я тебе про ваши пастушьи сказки, а ты мне про сраную тегию. Говори по-русски, голова заболела». «План свой мы на этом и строим, Иван. На людском понимании веры. Мы деньги даем за веру. Конечно, потом возвертаем себе те деньги с процентом. Ведь станет завтра на Москве католики. Через месяц все московиты будут католиками. Оно так ведь вышло, когда вы потеряли Киев, Смоленск и Минск. Так пришли католики, православные храмы тут же превратили в костелы, а все людишки как ходили по дороге в тот храм, так и ходят. Быдло! Скот знает только одну дорогу. А вот потом, уже послезавтра, мы уберем с храмов на твоих западных землях католические кресты и вывесим название молельного места — синагога. А дорога-то останется, одна дорога. И потопают в ту синагогу люди, ибо другой дороги к храму нет, не натоптано». Иван Васильевич во все глаза смотрел на Схарию. Тот прозовел щеками, губы его стали как кровью помазанные. «Ну-ну!» — великий князь опустил глаза в пол, застонал. «Ты чего, Иван, чего? Заболел?» «Душой я и страдался, мудрец, душой. Ты так ровно говоришь, как по-писанному. И верю я тебе, что так оно и надо бы. Но теперь-то я один. Подсказать, направить меня, совет мне дать перед могилой некому. Скажи хоть ты». «Чего сказать?» «Да к того. Может, мне, когда за мной придут, в твою веру сразу перейти, а? Минуя католичество, сразу. Помолиться бы сразу твоему Богу. Ведь уйду неотмольным, с чем перед Богом Вселенским предстану». «Знаешь, я тебе сейчас расскажу, с чем ты перед Вселенским Богом предстанешь. Это, конечно, тайна, но там, по ту сторону жизни, она тебе сгодится. Ибо жалко мне тебя стало, неразумного и злого. На 500 цехинов жалко, на большие деньги». «Давай, говори, Схария, говори». Я бы по нашему этому разговору тотчас тебе звание князя дал и город на кормление. Добрый ты и очень умный. Спасибо тебе за звание удельного князя, Иван Васильевич. Да только у меня звание, которое 100 таких стоит, и по деньгам, и по приближению к Богу. Я от Бога нашего стою всего на 2 ступеньки ниже. А ты от своего Бога небом отделен, а может и с землей. В том смысле, что можешь и в ад попасть. Только вот словами в нашу веру не переходят. Надо подписать договор с Богом ножом. Ты сей обряд разве не ведаешь? Иван Васильевич снова спрятал лицо в широких ладонях. Сидел, качался на стуле, мекал, бекал, переживал. Промычал. «Ведаю». «Так что из-за малости, такой как отсутствие ножа в твоей золоченой тюрьме, не принять тебе истинной веры». «Да, я думаю, что ты нашей веры еще и недостоин. Мы к себе не каждого подпускаем». «А как же европейские короли? Они, наверное, все хоть тайно, но уже в вашей вере». И познакомились с кривым ножичком, своим нижним детородным отростком? — Да, — твердо ответил Схария явную ложь. — Все короли у нас обрезаны. Где надо?